Облегченно вздохнув, Кай Ян понял, что лотос, согревающий душу, снова спас его, как среди белого тумана изолированного мира, когда вылечил его раненую душу. Кай Ян ощущал, что в разуме появились новые знания, но это не походило на опыт, полученный от черной книги. Каждая страница черной книги содержала весьма специфические знания и легко могла их передавать. К тому же, знаний было очень мало, поэтому понять их было легко. На этот раз он получил столько информации, что было сложно даже понять, насколько она хороша. Успокоившись, Кай Ян внимательно изучил полученные знания, и скоро ему открылась необъяснимая информация. Истинный путь алхимии. Кай Ян с удивлением обнаружил, что информация связана с алхимией. Никаких тайных искусств, никаких боевых техник, только алхимия и создание хороших таблеток. Но это было не просто руководство, здесь были формулы для создания таблеток, и опыт бесчисленных великих мастеров. Были записаны уникальные техники алхимии. Это явно было сокровище небесного класса. Кай Яна волновала лишь вершина боевых искусств. Он не хотел отвлекаться на алхимию, но в этих знаниях явно нуждалась его младшая. Если она узнает все об истинном пути алхимии, это значительно поможет ей и научит создавать более качественные таблетки. Ухмыляясь, Кай Ян не спешил уходить. Он внимательно обдумывал информацию. Не прошло и 10 дней, как все существо Кай Яна охватила усталость, а разум снова погрузился в пульсирующую боль. Тяжело дыша, он активировал лотос, согревающий душу, и медленно начал лечить раненую душу. Боль пошла на спад, однако усталость не уходила. Кай Ян дрожал. Его духовная энергия иссякла всего за несколько секунд. Силу души ограничивала юаньцы в теле культиватора. Как только юаньцы заканчивалась, культиватор уже не мог сражаться и пользоваться божественным чутьем. Вот почему при обычных обстоятельствах эксперты бессмертного вознесения не применяли божественное чутье. Восстановить юаньцы было легко, а вот духовную энергию уже сложнее. Драгоценные сокровища и таблетки, восстанавливающие ее, были редкими и более дорогими. Сейчас Кай Ян находился на третьем уровне истинного элемента, однако уже начал культивировать душу, у него уже появилась духовная энергия, сравнимая с энергией эксперта четвертого или пятого уровня бессмертного вознесения. Но он не мог изучить тайны истинного пути алхимии, ему чего-то не хватало. Нахмурившись, Кай Ян погрузился в медитацию на 5 часов, пока не восстановилась духовная энергия. Это было возможно лишь благодаря лотосу, согревающему душу. Если бы обычный культиватор бессмертного вознесения исчерпал духовную энергию, ему понадобилось бы от 10 дней до 1,5 месяцев. «Я должен найти хорошие таблетки, восстанавливающие духовную энергию», — подумал Кай Ян. Не сдаваясь, Кай Ян снова погрузился в собственное сознание. На этот раз он продержался на несколько секунд больше, и его духовная энергия снова иссякла. Но на этот раз Кай Ян не стал ждать. Приняв жидкость мириады лекарств, он быстро восстановил духовную энергию. Не прошло и получаса, как он снова был полон сил. Глава 284. Перемена, потрясшая небеса. Повторив это с 10 раз, Кай Ян наконец мельком увидел немного полезной информации. Это был духовный массив. В частности, его использовали алхимики, изображая его в котлах, чтобы повысить качество таблетки и шансы на успех. Однако эффект был не очень хорошим и не очень стабильным. Чтобы узнать это, Кай Ян потратил много духовной энергии и больше 10 капель жидкости мириады лекарств. Кай Ян невольно нахмурился. Награда, непропорциональная тратам, принесла ему больше вреда, чем пользы. Путь алхимии был полон глубокого потаенного знания, но он, видимо, не мог разглядеть целой картины. Кай Ян с жалостью решил отложить вторую попытку на потом, а пока заняться культивированием души. Его духовная энергия возросла, и усилия принесли ему немного радости. Оставался единственный вопрос: почему истинный путь алхимии появился здесь, и почему он вдруг решил проникнуть к нему в разум? Если автор черной книги хотел, чтобы он овладел истинным путем алхимии, он мог просто написать о нем на одной из страниц черной книги, которая открылась бы ему, когда он достигнет определенных высот. С нынешним уровнем культивации воспринять такой объем информации было невозможно. Если бы не помощь лотоса, согревающего душу, его душу бы уничтожило. Хоть Кай Ян и не понял, что к чему, он наконец разгадал тайну статуи святого лекаря. Ходили слухи, что святой лекарь оставил тут свое алхимическое наследие. Это был такой распространенный слух, что о статуе святого лекаря знал даже Мэн Уя, Видимо, слух был не беспочвенным. На самом деле глубокие тайны, спрятанные в статуе святого лекаря, были истинным путем алхимии. Изучая статую, алхимики получали лишь малую часть знаний, однако в разум Кайяна проник целый архив. Кайян не знал, будут ли алхимики получать перед статуей святого лекаря просветление и дальше, и ему было крайне неловко. Но все уже случилось, тайны раскрылись, остался лишь иссохший колодец. Теперь ему оставалось лишь уйти. Вернувшись в пиковое состояние, Кайян начал искать выход. Сначала он полагал, что в замкнутом пространстве есть какая-нибудь дверь, однако долгие поиски не дали никакого результата. Неожиданное открытие поставило его в неловкое положение. Как ему уйти, если он не может? Ему нужно пробить путь силой, но наверху было как минимум два стражника бессмертного вознесения и много стражников истинного элемента. Его схватит сразу же, как он вынырнет из пруда мириады лекарств. Кайян верил, что какой-то скрытый выход должен быть. Однако тщательный обыск комнаты результата так и не дал. Немного отстранившись от ситуации, Кайян нахмурился. Черная книга привела его сюда, чтобы он получил жидкость мириады лекарств, так что его не могли заманить в ловушку, для этого не было никаких причин. Но почему он не смог найти выход? Он что-то пропустил? Продолжив искать наугад, Кайян по десятку раз осмотрел каждый квадратный миллиметр. Прошло полдня, его терпение подошло к концу. Теперь Кайян убедился, что никакого выхода из комнаты нет, поэтому единственное, что он может сделать, так это уйти через пруд мириады лекарств. Но разве это не равняется плену? Пруд мириады лекарств был самым закрытым местом долины короля-врачевателя. Если он вынырнет из пруда, то плохо кончит, пусть даже он считается учеником скрытого облачного пика. Стиснув зубы, Кайян решил попасть наверх. Снаружи было много стражников, но если он будет достаточно быстрым, не факт, что его поймают. Собравшись с мыслями, Кайян посмотрел на потолок замкнутого пространства, выдохнул и изо всех сил ударил. Это был пробный удар. Пруд мириады лекарств долгие годы был центром долины короля-врачевателя. Должно быть, многие эксперты, желая узнать, что за тайна скрывается на дне, предпринимали подобные нападения, но ни один из них не пробил дно, потому что там был изображен духовный массив. Кайян не знал, удачным ли окажется его удар, но судьба, видимо, была на его стороне. Раздался приглушенный звук, каменный потолок неожиданно треснул и с грохотом обвалился. Вниз тут же хлынула вода пруда. Кайян поморщился, в глазах у него мелькнуло сомнение, однако он без колебаний двинулся наверх, циркулируя истинную ци. Он приготовился к худшему. Смирившись с преследованием, он приготовился к быстрой ответной атаке. Однако Кайян, вынырнув из пруда, не пострадал. Он быстро оглянулся, и зрачки Кайяна невольно сузились. Пруд окружали трупы, текли реки крови. Статуя святого лекаря была разбита на обломки, которые разбросала по горному пику. Воздух густо пах кровью, кругом раздавались звуки битвы. Помрачнев, Кайян осмотрелся и приземлился неподалеку от пруда. Все вокруг говорило о сражении. Посмотрев вдаль, Кайян обнаружил, что 12 пиков долины окутаны дымом, а город в долине погрузился в хаос. В небе летало много культиваторов бессмертного вознесения, которые отчаянно сражались, из стороны в сторону летали странные артефакты. На долину короля-врачевателя кто-то напал. Что за сила посмела это сделать? Проходила встреча алхимиков. Это было самое напряженное время. На протяжении тысячелетий долина короля-врачевателя ни разу не воевала, не делила окружающие силы на добрые и злые, сильные и слабые. Долина всегда придерживалась строгого нейтралитета. Долину даже посещали многие культиваторы, идущие по пути дьявола. Все эти годы долину выручала лишь политика нейтралитета. Однако кто-то напал на долину и не только убил многих людей, но и уничтожил статую святого лекаря. Это были перемены, потрясшие небеса. Долина короля-врачевателя была неразрывно связана со всеми силами мира. В городе находился филиал каждой силы, где круглый год находился один из мастеров. Напав на долину, можно было стать врагом целого мира, а гибель нападавших становилась лишь вопросом времени. Однако теперь долина короля-врачевателя оказалась в незавидном положении. К тому же, уничтожили статую святого лекаря. Это была тяжелая потеря для всего мира. Кайян смутно догадался, что разрушение статуи и неожиданное проникновение истинного пути алхимии в его разум связаны. В конце концов, истинный путь алхимии хранился в статуе. На мгновение оторопев, Кайян пришел в себя и, активировав технику перемещения, кинулся к скрытому облачного пика. Там остались Дун Циньян и Сянин Чан. Еще там были старейшина Ся и две беззащитные тетушки. И хотя с ними был Мэн Уя, кто знает, что происходит. Вскоре Кай Ян достиг скрытого облачного пика. Пока он двигался, все было очень размытым. Призвав божественное чутье, он сразу же все понял. Долину короля врачевателя окружала злая ци и демоническая ци, а люди, сражавшиеся с учениками долины, тоже были окружены демонической ци. Напавшие были культиваторами пути дьявола. К какой злой секте они принадлежали, было неизвестно. В битве участвовали не только культиваторы пути дьявола и ученики долины, но и много культиваторов разных сил мира. Все они помогали армии долины, но экспертов было не так много, поэтому некоторые сдавали позиции, а некоторые даже теряли жизнь. Все в радиусе нескольких километров окутывал ядовитый зеленый туман. Деревья и растения, окутанные ядовитым саваном, засохли и погибли, а земля была засыпана гниющими трупами когда-то могущественных культиваторов. От них остались лишь белые кости. Погибая в воздухе, эксперты бессмертного вознесения падали на землю. Многие из них были экспертами великих сил, однако их одолевала демоническая ци. Кай Ян нахмурился. Он не знал, почему на долину короля-врачевателя рухнула такая трагедия. Он не сбавлял шагу. На полпути перед ним неожиданно выскочил мускулистый мужчина, забрызганный кровью. В руках он держал короткий меч, вырезанный из кости, а на лезвии виднелся окровавленный кусок плоти. Мужчина смотрел на Кай Ян со злобной усмешкой. Поднеся меч ко рту, он вонзил зубы в кусок плоти. Он жевал кровавое мясо так, будто это был восхитительный деликатес. На лице у него проступил экстаз. У его ног Кай Ян заметил тело. Это был один из культиваторов великой силы. Убили его недавно, однако сильнее всего пугало то, что на лице у него не осталось ни кусочка мяса. «Еще одна еда!» — выкрикнул окровавленный мужчина. На лице его сверкнула яростная улыбка, и его окружала истинная ци, пятый уровень истинного элемента. Глаза Кай Яна холодно вспыхнули. Призвав божественное чутье, он ударил мужчину по лбу. Мужчина вдруг оторопел, взгляд его померк. Божественное чутье Кай Яна было сильным, как у эксперта 4-5 уровня, однако пока он не мог раскрыть его полный потенциал и мог применять лишь грубым образом. Но и этого оказалось более, чем достаточно. Мускулистый мужчина оправился за мгновение, но Кай Ян успел ударить его прямо в грудь. 100-килограммовое тело стрелой отлетело назад, в грудной клетке появилась вмятина. Тело превратилось в кровавый туман. Он даже не успел защититься, собрав истинную ци. Кай Ян со скоростью метеора двинулся дальше. Через секунду он достиг скрытого облачного пика. Жертв там было очень мало. В конце концов, здесь всегда было тихо, его мало кто посещал. Но даже здесь велось напряженное сражение. Посмотрев в небо, Кай Ян увидел Мэн Уя, который в одиночку сражался со злыми культиваторами бессмертного вознесения. Казначей Мэн был невероятно загадочным, и все его техники бросали вызов небесам. Он был на пике бессмертного вознесения, но все же сражался с 6 экспертами. 2 из них были на 8 уровне бессмертного вознесения, остальные тоже оказались довольно сильными, достигшими как минимум 5 уровня бессмертного вознесения. Эти эксперты превосходили экспертов кровавой банды, с которыми он когда-то сражался, больше, чем на 1 уровень. Над скрытым облачным пиком сражались 7 экспертов бессмертного вознесения. Один из экспертов пути дьявола не сдержал негодования. Откуда вдруг появился этот старый ублюдок? Он чертовски силен. Обычный эксперт пика бессмертного вознесения уже давно пал бы под их совместными атаками, однако Мэн Уя даже не оказался в незавидном положении. В его боевых техниках содержалась сила, которая потрясала их всех. Глава 285. Цветочный дождь. Когда отдали приказ взять Ся Фушина в плен, оба эксперта бессмертного вознесения были в приподнятом настроении, потому что были уверены в своей победе. Но стоило им достичь вершины скрытого облачного пика, как вдруг появился Мэн Уя и убил их. Когда 2 эксперта бессмертного вознесения неожиданно погибли, 6 экспертов пути дьявола поняли, что скрытый облачный пик охраняет могущественный эксперт, и кинулись в атаку. Но они не могли одержать верх даже вместе. Мэн Уя был всего лишь на пике бессмертного вознесения, однако ему удавалось противостоять им в одиночку. Все боевые техники казначея Мэна были смертельными, а некоторые – совершенно незнакомыми. Осознав, что они разбудили зверя, 6 экспертов не на шутку испугались. Откуда вдруг выскочил этот старик? Эксперты никак не могли понять. Неужели Ся Фушен был на скрытом облачно-пике не единственным экспертом бессмертного вознесения? Ся Фушен спокойно стоял на вершине пика и наблюдал за сражением. Он тоже был экспертом бессмертного вознесения, но посвятил жизнь алхимии, поэтому сражаться не умел. Ему не помогли бы даже боевые техники, которые он культивировал. За ним стояли две красавицы, а за ними прятались Дун Циньян и Сянин Чан. В отличие от спокойного старейшины Ся, женщины были как-то напряжены. Вернулся молодой хозяин. С приятным удивлением воскликнул старый демон. В следующий миг на вершине пика появился Кай Ян. Шило душилом полетело к Кай Яну. Конечно же, тот вытянул руку и схватил его. Черный туман быстро проник в его тело. Ся Фушен даже не прокомментировал произошедшее, а Дун Циньян помахала рукой. «Что здесь случилось?» — с любопытством прошептал Кай Ян, присоединившись к толпе. «Вчера на долину короля-врачевателя неожиданно напало злое царство пепельно-серых облаков. Судя по быстрым и угрожающим действиям, они замыслили это довольно давно. Ранив и убив экспертов из разных великих сил, которые охраняли долину, они направились к 12 пикам и схватили многих учеников и алхимиков, которые приехали на встречу алхимиков». Сянин Чан мягким тоном изложила текущую ситуацию и все, что смогла запомнить. Кай Ян во многом разобрался. Злое царство пепельно-серых облаков было самой большой страной, где собирались культиваторы пути дьявола, убежищем для всех, кто культивировал демонические искусства. Оно располагалось на юго-западе великой династии Хань. Фактически весь юго-запад считался злым царством. В злом царстве пепельно-серых облаков было много экспертов и разных сил. Некоторые были не слабее 8 великих семей и даже считались великими силами. Злое царство задумало это еще несколько месяцев назад и решило взять в плен потомков разных великих сил. Люди, которые напали на Дун Циньян, возле долины, были агентами злого царства. Приурочив нападение к встрече алхимиков, они сделали захваченных потомков живыми щитами, чтобы мастера отступили и отказались от опрометчивых действий. Конечно же, это привело к тому, что долина короля-врачевателя быстро сдалась. К тому же, целью было не только уничтожение долины, но и захват алхимиков в плен. Не только учеников долины, но и алхимиков из других стран. У них даже были планы на статую святого лекаря, но статуя оказалась слишком большой. К тому же, эксперты бессмертного вознесения отчаянно боролись, защищая ее. К сожалению, пока обе стороны сражались, статую случайно разрушили. Злое царство пепельно-серых облаков пыталось подавить долину короля-врачевателя всевозможными коварными способами. Что касается скрытого облачного пика, то если бы не Мэн Уя, возможно, Ся Фушена уже давно взяли бы в плен. Кай Ян быстро понял, что происходит. Несмотря на то, что злое царство было известно воинственностью и безрассудством, все равно оставалось загадкой, почему они смогли захватить так много алхимиков. Сражение в воздухе было невероятно жестоким, однако Мэн Уя стойко сопротивлялся 6 культиваторам пути дьявола. «Массив битвы!» — вдруг закричал черноволосый старик. Услышав приказ, 6 культиваторов выстроились, образовав загадочный массив битвы, и Мэн Уя несколько помрачнел. Пока он пытался прийти в себя, 6 врагов переглянулись, и один из экспертов 5 уровня бессмертного вознесения вдруг разорвал строй и полетел к скрытому облачному пику. 5 оставшихся экспертов пытались справиться с Мэн Уя. «Да как вы смеете?» — взревел Мэн Уя, нанеся разрушительный удар. Он выбил 5 врагов из равновесия и, воспользовавшись моментом, ударил ладонью человека, летящего к скрытому облачному пику. «Божественный удар!» Разлагающий дерево, боевая техника высшего загадочного класса. Эксперт злого царства с ужасом уклонился. Ладонь промахнулась мимо его тела, но задела руку, и вся его рука скукожилась, словно мертвое дерево, начало разлагаться. На лице у него проступила паника, он тут же активировал целебное искусство, призванное помешать этому. К счастью, ударная волна задела лишь ладонь, и он смог справиться с последствиями. Сморщенная рука постепенно вернулась в прежний вид, и его нервы успокоились. Маниакально расхохотавшись, человек кинулся на скрытый облачный пик, как орел, нападающий на добычу. Увидев приближающегося врага, Кай Ян и остальные насторожились и активировали истинную ци. Культиватором бессмертного вознесения был только Ся Фушен, но сражаться он не мог. Даже если этот человек был на 5 уровне бессмертного вознесения, он мог их всех убить. На лице культиватора пути дьявола появилась жестокая усмешка, и он выкрикнул: «Сяофу Шэн, не сопротивляйся, если не хочешь умереть. Я просто хочу пригласить тебя на нашу святую землю, не стоит все ухудшать». Но старейшина Ся остался равнодушным, будто не боялся ничего. Человека смотрел тетю Сян и тетю Лань, а потом и Дун Циньян с Сянин Чан. Облизнув губы, он усмехнулся: «Восхитительные красавицы, к сожалению, сегодня у меня важное дело, вами я наслажусь в следующий раз». И он потянулся рукой к Сяофу Шэну. Холодно фыркнув, старейшина Ся поднял руку и нанес ответный удар. Увидев это, человек презрительно усмехнулся и, подавив его, цепко вцепился в плечо Сяофу Шэна. Это заняло всего секунду, и человек приготовился отступать. Кай Ян, Сянин Чан и Дун Циньян напали одновременно. Хоть они и были учениками, каждый атаковал изо всех сил. Эксперт пути дьявола изменился в лице, особенно обратив внимание на Кай Яна. Безусловно, такой мощный удар, состоящий из невероятно чистой истинной ци, навредит ему. Быстро исцелив руку и отразив три атаки, он резко отскочил назад. «Отвалите, у меня нет времени с вами возиться». Но не успел его голос утихнуть, как неожиданно его ударили две нежные ладони. Энергия мира дрогнула, а воздух наполнили бесчисленные парящие лепестки. Лепестки как будто стекали с неба, это было удивительное зрелище. Кай Ян, Сянин Чан и Дун Циньян были ошеломлены этим непредвиденным случаем. В пелене дождя сверкнули силуэты тети Сян и тети Лань. Они оказались возле эксперта злого царства пепельно-серых облаков. Их движения были быстрыми и размытыми, а изящные тела словно танцевали среди парящих лепестков. «Вы», — в ужасе начал культиватор злого царства и случайно вдохнул несколько лепестков. Он сразу же ослаб и простонал: «Какая у вас техника?» «ПФ», — холодно фыркнул Сяофу Шэн. «Не думай, что уйдешь, раз уж ты пришел. Это ловушка», — печально взвыл человек. Тетя Сян и тетя Лань проявили силу, не уступающую его собственной. Даже если бы он хотел сбежать, у него не было бы шансов. Две красавицы молчали и холодно смотрели на него. Тетя Сян повела рукой, изящно щелкнула пальцами, и вперед устремился нежный лепесток. Невесомый лепесток пронзил плечо человека, заставив его вскрикнуть от боли. Тетя Лань тоже взмахнула руками. Перемещаясь из стороны в сторону, она заставляла лепестки вращаться и окутывать врага, отрезая все пути к свободе. Крики раздавались, пока цветочный смерч не рассеялся. Одежда мужчины порвалась в клочья, тело его покрылось черно-синими синяками и свежей кровью. Лица трех учеников наполнились шоком и трепетом. Особенно лица Кай Яна и Дун Циньян. Они прожили с тетей Сян и тетей Лань намного дольше, чем Сянин Чан, но так и не догадались, что они культиваторы. По миру ходил слух, что кроме Сяофу Шэна на скрытом облачном пике живут две обычные служанки, которые служат ему последние 20 лет. Люди даже не знали, как их зовут. А теперь эти обычные служанки оказались культиваторами 5-6 уровня бессмертного вознесения. Перемена была слишком грандиозной. Дун Циньян поверить не могла, что две прекрасные женщины перед ними — это нежные, добрые, обходительные тетя Сян и тетя Лань, которых она так хорошо знает. Кай Ян вдруг понял, почему старейшина Ся вел себя так отстраненно и неторопливо. Оказывается, рядом с ним стояли два эксперта. Сражение между тетей Сян, тетей Лань и экспертом злого царства пепельно-серых облаков продолжалось. Стало очевидно, что он потерял силы сопротивляться. Женщины мелькали в дожде лепестков, и каждый удар дарил им все больше преимущества. Скоро раздался оглушительный вопль. Услышав его, пять экспертов, сражавшиеся с Сяофу Шэном, вдруг переглянулись, прекратили нападать и, сдав позиции, скрылись за горизонтом. Мэну Я не стал их преследовать. Пытаясь унять бушующую кровь, он глубоко дышал. Увидев, что его товарищи сбежали, эксперт бессмертного вознесения понял, что ему уже не сбежать. Он хихикнул, и его окружила густая злая ци. «Остановите его!» — выкрикнул Сяофу Шэн, изменившись в лице. Но было слишком поздно. Не успели тетя Сян и тетя Лань вмешаться, как его истинная ци вдруг исчезла, а тело стало вялым. Он уничтожил собственные меридианы. «Хе-хе», — странно хихикнув, человек осмотрел их и сказал: «Лорд демонов вернулся, вы не сможете противиться, скорее подчинитесь моему злому царству пепельно-серых облаков. Возможно, вас оставит в живых». Договорив, он рухнул на земь. Лицо Сяофу Шэна помрачнело, и он задумчиво пробормотал себе под нос: «Лорд демонов, глава 286. В опасности мастер секты». Нападение злого царства пепельно-серых облаков на долину короля-врачевателя привело к похищению сотен учеников и трех старейшин. Те, кто приехал на встречу алхимиков, тоже столкнулись с серьезными потерями, и было неизвестно, кто из них пропал. К тому же, понесли потери великие силы. Чистую землю 12 пиков долины окрасила кровь, везде, куда падал взгляд, виднелись трупы. Что касается города в долине, то обрушилось много домов, а потери было сложно даже подсчитать. Действия злого царства осудили все, а великие силы пришли в ярость. За день 8 великих семей отправили своих экспертов, чтобы те помогли вернуть похищенных алхимиков. Но куда сильнее всех потрясло послание Сяофушина. Вернулся лорд демонов. Об этом перед смертью сказал один из экспертов злого царства. Злое царство было огромным регионом, где обитали многочисленные эксперты-культиваторы пути дьявола, таким огромным, что оно делилось на 6 регионов. Каждым управлял один из 6 великих королей демонов. Хотя все регионы были частью злого царства, обычно они не вмешивались в дела друг друга. Выше 6 великих королей демонов стоял лишь верховный лорд демонов. И эта должность пустовала уже сотни лет. Стать лордом демонов было нелегко. Каждый из 6 королей обладал великой силой. Каждый превосходил любого главного эксперта 8 великих семей. У них было несметное множество преданных слуг. Но за годы никто так и не посмел претендовать на трон лорда демонов. 100 лет назад в злом царстве существовал лорд демонов. Его непостижимые силы и техники позволяли ему царствовать и убивать толпы людей. В конечном счете эксперты 8 великих семей объединились и пошли в крестовый поход, убив этого человека над бездной воющего волка. В той войне погибли многие эксперты 8 великих семей. Чтобы собраться с силами, им понадобилось 100 лет. Но теперь в злом царстве объявился новый лорд демонов. Как эксперты могли не поразиться? Если бы новость сообщил кто-то другой, ему бы не поверили. Никто не захотел бы верить, но это сообщил Сяофушен. Мир мгновенно насторожился, над землями воцарилась напряженность. Все великие силы отправили в злое царство шпионов, чтобы те принесли хоть клочки информации. Но поверить их сообщениям оказалось еще сложнее. В злом царстве действительно появился таинственный новый лорд демонов. К тому же, он быстро подчинил себе 6 королей демонов и весь регион. Ситуация оказалась куда опаснее, чем предполагалось, и многие впали в панику. На вершине скрытого облачного пика Кайян прощался с Сяофушином. Он достиг цели и хотел вернуться в высший небесный павильон, потому что долгое время там не был. Сяофушен как будто ожидал подобного и даже не удивился. Он мягко произнес: «Я знаю, что ты пришел в долину по совсем другим причинам, но раз судьба привела тебя на скрытый облачный пик, ты теперь тоже ученик скрытого облачного пика. Если захочешь встретиться, добро пожаловать». «Хорошо», — в знак признания кивнул Кайян, чувствуя себя немного виноватым. Сянин Чан тоже не хотела расставаться, но не пыталась удержать Кайяна, понимая, что он должен уйти. К тому же, накануне Кайян уже обсудил с ней этот вопрос, подарил ей каплю алмазной пламенной жидкости, каплю росы очищения души и много жидкости мириады лекарств. Учитывая, что Сянин Чан достигла уже 7 уровня истинного элемента и ее быстрый прогресс, она без проблем должна была прорваться на уровень бессмертного вознесения. Кайян дал каплю алмазной пламенной жидкости и Дун Циньян, что позволило ей, прорвавшись на уровень истинного элемента, очистить ее истинную ци. Также Кайян сообщил Сянин Чан все, что узнал об истинном пути алхимии, чтобы она изучила его и передала свои идеи Сяофушину. Кайян считал, что эти массивы помогут Сяофушину создать таблетку, превышающую загадочный класс. Это не было подлинной таблеткой духовного класса, но ее было достаточно, чтобы удовлетворить желание всей жизни Сяофушина. Старейшина Ся, тетя Сян и тетя Лань хорошо к нему относились, и он мог дать им лишь этот духовный массив. Со скрытого облачного пика Кайян сошел куда более сильным. Он помчался в высший небесный павильон. Спустя 7-8 дней Кайян наконец вернулся в секту, но сразу же понял, что что-то не так. Высший небесный павильон наполнила тягучая демоническая ци. Кайян прибавил шаг. С удивлением он обнаружил, что воздух в павильоне мрачен, а везде, куда бы он ни шел, виднеются следы сражений. Многие ученики поспешно покидали секту, забрав с собой вещи. Старший, не понимая, что происходит, Кайян сразу остановил одного из бегущих учеников. «Что такое?» Нетерпеливо взревел человек, но узнав его, слегка изменился в лице. «Кайян, это ты?» Он говорил с уважением, ведь год назад о происшествии с Кайяном и Бай Юньфеном узнали все. «Что случилось с сектой? Куда вы все бежите?» — поспешно спросил Кайян. «Сложно сказать», — быстро ответил человек и выскользнул из схватки Кайяна. «Лучше спроси у мастера секты и старейшин». Договорив, человек развернулся и помчался. Кайян недоуменно нахмурился, но у него в душе что-то дрогнуло, и он увидел летящую к нему издалека белую фигуру. Это была Суянь. Суянь была холодна и красива, как и всегда. За год ее культивационный уровень вырос, а холодная аура, которую она всегда излучала, стала более мощной, чем когда-либо. Встретившись с ней взглядом, Кайян сделал ее темперамент, способный заморозить мир, чуть мягче. Она мягко приземлилась перед Кайяном, и на лице у нее показалась скромная улыбка. «Ты вернулся?» — кивнув, Кайян спросил. «Что здесь случилось?» Яркие глаза Суянь потемнели, схватив Кайяна за руку, он произнесла: «Много чего случилось, пойдем, я все тебе расскажу». Ее тело поднялось в воздух, и Кайян тоже активировал истинную ци. Ощутив колебания истинной ци, Суянь с удивлением посмотрела на него. «Ты достиг третьего уровня истинного элемента?» Кайян усмехнулся. «Да, ты так быстро растешь, ты тоже. Ты прорвалась на восьмой уровень истинного элемента». Кайян тоже удивился тому, что Суянь стала сильнее, пока он получал жизненный опыт. Он так быстро рос благодаря широкому спектру возможностей, а Суянь, оставаясь в секте, достигла такого статуса. Если бы у нее были его возможности и ресурсы, вероятно, она бы стала даже сильнее него. От похвалы Кайяна на нефритово-белом лице Суянь проступил румянец, и она с пылким счастьем прошептала: «Мое тайное искусство ледяного сердца во многом зависит от состояния разума. За последний год мои силы значительно увеличились». Поняв, что ей приходилось постоянно бороться с побочными эффектами тайного искусства радостного единения инь-ян, и это увеличило силу ее разума, Кайян усмехнулся. Хихикнув, он прижался губами к ее губам. Застигнутая врасплох, Суянь слегка пала духом, завидев его пыл, но сопротивляться не стала. «Куда мы идем?» — нахмурился Кайян, прищурившись. «Мы направляемся к уединенному убежищу мастера секты», — Суянь мягко кивнула, и выражение ее лица вдруг стало грустным и печальным. «Мастер приказал, что мы должны немедленно привести тебя к нему, как только ты вернешься». «Что случилось с мастером?» — спросил Кайян, заметив мрачное лицо Суянь. Прикусив губу, после долгого молчания Суянь ответила: «Его ранили, и рана тяжелая». «Кто это сделал?» — паник Кайян. «Сила Лин Тайсюя, его великого мастера, была не хуже силы Мэн Уя, у него были выдающиеся способности. Если бы не два ученика, которые на 10 лет ввели его в ступор, он бы уже давно вышел за границы уровня бессмертного вознесения. Такой мастер получил тяжелое ранение, но кто мог его ранить? Это был второй ученик мастера». «Что?» — потрясенно пролепетал Кайян. «Но разве он не...» «Да, но ему удалось сбежать из реки извивающегося дракона и каким-то образом довести демоническое тайное искусство до небывалых высот. Во время сражения в воздухе сражались все эксперты бессмертного вознесения и наш мастер, и все они сильно пострадали. Четвертого старейшину Чжоуфэ убили на месте, остальных старейшин ранили, а бесчисленные ученики погибли», — вздрогнула Суяни, тяжело вздохнув, продолжила: «Если бы не отчаянное сопротивление мастера, весь павильон уже давно бы». «Когда это случилось?» — примерно полтора месяца назад, — покачала головой Суяни и вздохнула. «Последствия еще не устранены, почти весь павильон покрывает остаточная демоническая ци. Чтобы противостоять коррупту, ученики постоянно пользуются артефактами. Многие в страхе собрали вещи и покинули секту». Нахмурившись, Кайян наконец понял, почему секта стала такой. Однако никто не предвидел, что второй ученик сможет сбежать из реки извивающегося дракона. Река свернувшегося дракона сотни лет была тюрьмой, но сбежать не удавалось никому, а второй ученик мастера секты каким-то образом это сделал. Лин Тайсюй схватил его лично, однако из-за отношения наставника не смог безжалостно убить его, а посадил в тюрьму. Неожиданно для себя он посеял семя катастрофы, которое спустя десятки лет проросло и обрушилось на высший небесный павильон. Если бы Лин Тайсюй знал об этом, он бы не позволил ученику остаться в живых. Они прибыли к дому мастера секты. Не успев зайти внутрь, Кайян ощутил мощную волну демонической ци и нахмурился. «Заходи, мастер ждет тебя», — мягко произнесла Суянь. Кивнув, Кайян открыл дверь и шагнул вперед, но стоило ему увидеть мастера, как у него по спине побежали мурашки. Год назад, когда они попрощались в Нижней горе, великий мастер был в отличном настроении и сражался с Гулей из долины короля призрака. Однако теперь он казался чрезвычайно изможденным. Его покрывал слой черного тумана, видимо, ему не удалось подавить демоническую ци, которая вторглась в его тело. Каким-то чудом ощутив присутствие Кайяна, Лин Тайсюй пошевелил пальцами, а веки дрогнули, словно он пытался открыть глаза. У Кайяна сжалось сердце, он шагнул вперед. Рядом с Лин Тайсюем был алхимик высшего небесного павильона, который за ним присматривал. Уровень алхимика был не самым высоким, возможно, он достиг лишь 7-го или 8-го уровня истинного элемента. Он явно был учеником предыдущего поколения. «Дядюшка, в каком состоянии мастер секты?» – нерешительно спросил Кайян. Человек лишь медленно покачал головой. «Не в самом лучшем, боюсь, скоро он». Глава 287. На пороге смерти. Кайян подошел к Лин Тайсюю, прижал к его запястью два пальца и закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. Кайян осмотрел его божественным чутьем, и у него сердце ушло в пятки. Внутренние органы Лин Тайсюя были повреждены, а несчетное количество костей сломаны. Его жизненная сила угасала, а сила крови была на пределе. Поток истинного ци в его теле был слабым и сбивчивым, многие его меридианы порвались, что не позволяло активировать тайное искусство. К тому же, в его теле было много демонической ци, которая, питаясь его жизненной силой, разрушала его истинную ци. Если бы не остатки истинной ци, которой Лин Тайсюй защищал сердце, он бы уже давно умер. Слово «тяжелое» не подходило для описания его состояния, тот факт, что он еще жив, был чудом, и чудо в любой момент могло исчезнуть. Вероятно, он изо всех сил цеплялся за жизнь, ожидая, пока Кайян благополучно вернется. В конце концов, он отправил Кайяна в опасный замкнутый мир, однако до сих пор не получил о нем никаких известий. «Вы можете дать ему какое-нибудь лекарство?» – спросил Кайян. Но дядюшка-алхимик лишь мрачно помотал головой. «Какое лекарство я могу предложить мастеру? Недавно я дал ему несколько таблеток, но теперь не осмеливаюсь его лечить». Кайян кивнул. Тело великого мастера было слишком слабым. Если ему дадут что-то, не способное немедленно вырвать его из объятий смерти, лекарство мгновенно убьет его, поглотив остатки истинной ци. К счастью, здесь был Кайян. Нахмурившись, Кайян сказал: «Дядюшка, пожалуйста, выйдите, мне нужно кое-что сказать мастеру». Поколебавшись, алхимик встал и вышел. Он не знал, что собираются обсуждать Кайян и Лин Тайсюй, но знал, что мастер, перед тем как впасть в кому, приказал, чтобы Кайяна, как только он вернется, немедленно привели к нему. Мастер секты ценил Кайяна, отношения между ними были непростой формальностью. Когда дядюшка ушел, Кайян быстро достал из черной книги крем мириады лекарств. Он не решился применить слишком много и взял лишь половину капли. Кайян не знал, спасет ли мастера крем мириады лекарств, но сейчас он был для него единственной надеждой. В конце концов, это была целебная эссенция миллионов таблеток, очищавшаяся тысячи лет. Достав чайную чашку, Кайян растворил крем в воде. Чашка была лишь наполовину полна теплой водой, но Лин Тайсюй не сразу смог ее выпить. Осторожно прижав руки к груди Лин Тайсюя, Кайян медленно начал вливать в него истинную ци. Призвав божественное чутье, он внимательно отслеживал все изменения в теле великого мастера. Как только крем стал производить эффект, Кайян ощутил, что тускнеющая жизненная сила Лин Тайсюя усиливается, а кровоток в теле постепенно набирает ход. Даже сердце стало биться четче, чем раньше. Сработало. Радостно улыбнулся Кайян и стал вливать чуть больше истинной ци. Кайян поблагодарил небеса, его нервы стали успокаиваться. Лин Тайсюй был очень слаб, и если бы он не вынес лечебного эффекта мириады лекарств, он фактически убил бы Лин Тайсюя. Этот человек был мастером его отца, Ян Сие. Еще он был великим мастером Кайяна, и как он мог не волноваться? К счастью, крем мириады лекарств не подвел. Через секунду Лин Тайсюя наполнила истинная ци, которая потекла по меридианам, исцеляя раны. Божественное чутье помогло Кайяну увидеть, как восстанавливаются внутренние органы Лин Тайсюя. Когда на смертельно бледное лицо Лин Тайсюя вернулся намек на цвет, его боль стихла, и он облегченно вздохнул. Кайян счастливо выдохнул. Крем мириады лекарств действительно может спасать от смерти. Через 10 минут за дверью раздался каскад шагов. Нахмурившись, Кайян прислушался. К двери подошли люди. Кайян услышал голос Су Сюаню. «Я слышал». Кайян вернулся. Су Янь мягко ответила. «Да, он внутри». Великий старейшина Вэй Си Тун воскликнул. «Почему ты здесь, а не рядом с мастером?» Очевидно, вопрос задали алхимику высшего небесного павильона. Тот честно ответил. Племянник Ян сказал, что ему нужно поговорить с мастером наедине. «Хватит ходить вокруг да около», — закричал Вэй Си Тун. «Мастер без сознания, как они могут разговаривать?» Великий старейшина Вэй не понимал, за что мастер секты так ценит Кайяна и даже приказал привести его к себе сразу же, как тот вернется. Он действительно победил Бай Юньфэна, будучи лишь на первом уровне воссоединения, но мастер секты не мог восхищаться им из-за этого. Мастер ведь не хотел сделать его следующим мастером высшего небесного павильона, так ведь? Вэй Си Туну эта идея не нравилась. Его отношения с Кайяном были натянутыми, конечно же, он не хотел, чтобы она притворилась в жизнь. Вэй Си Тун привел к комнате Лин Тайсюя нескольких старейшины. Войдя, четверо старейшин павильона поразились увиденному. Приложив к груди мастера, Кайян вливал в него истинную ци. «Жалкий ублюдок!» — гневно взревел Вэй Си Тун, потому что мастер был в крайне хрупком состоянии. Нанести ему вред могло даже прикосновение, как он выдержит поток истинной ци. Разве это не равносильно убийству? Разгневавшись, Вэй Си Тун поднял руку и выстрелил в спину Кайяну ладонью. Холодно сверкнув глазами, Су Янь приготовилась ударить Су Сюаню, который перехватил удар Вэй Си Туна. Две ладони столкнулись в воздухе, породив ветер. «Ты что делаешь, второй брат Су?» Сердито посмотрел на него Вэй Си Тун. Сдерживая злость, Су Сюаню нахмурился и парировал. «Хотел бы я спросить первого старшего, что он делает?» Вэй Си Тун глухо произнес. «Что я делаю? А ты не видишь, что делает этот жалкий ублюдок? Хочешь просто смотреть, как он убивает нашего мастера? Заткнись!» Злобно произнес Кайян, оглянувшись. Его лицо украшало хладнокровное выражение. Великий старейшина Вэй Си Тун ему не нравился, он всегда выступал против него, однако сейчас он понял, что Вэй Си Тун на самом деле беспокоится за мастера, но раздражать его Вэй Си Тун не перестал. Вэй Си Тун на мгновение оторопел, он и подумать не мог, что этот жалкий сопляк будет говорить с ним таким тоном. Опомнившись, великий старейшина Вэй собрался сурово отчитать надменного ученика, но услышал слабый кашель и голос Лин Тайсюя. «Не спорьте». Голос был тихим, но это был голос Лин Тайсюя. Четверо великих старейшин поразились. Они распахнули глаза. На лицах у них отпечаталось недоверие. Никто из них не ожидал услышать, как говорит коматозный Лин Тайсюй. «Мастер!» — воскликнул Лин Тайсюй. Переведя изумленный взгляд на кровать, он увидел, что Лин Тайсюй медленно открывает глаза. «Ты очнулся, мастер?» — нерешительно спросил Су Сюаню, шагнув вперед. За ним быстро последовали третий старейшина Хэ Бэй Шу и пятый старейшина Ю Цзы Цзай. «Мастер!» — убедившись, что мастер секты правда пришел в себя, старейшины задрожали, а глаза их увлажнились. Растрогался даже стойкий и жесткий Вэй Си Тун. Мастер секты очнулся, словно яркая луна, наконец вышедшая из-за темных облаков. С души у них упал камень. Высший небесный павильон не мог существовать без Лин Тайсюя, особенно сейчас, в такой критический момент. «Выйдите», — приказал мастер секты. «Слушаюсь, мастер», — почтительно поклонившись, они без колебаний ушли. Любопытно косясь на Кайяна, они задавались вопросом, что за чудесное средство он применил, чтобы забрать смертельно раненого мастера из объятий смерти. Как только дверь закрылась, Кайян улыбнулся Лин Тайсюю. «Приветствую, великий мастер». Посмотрев на Кайяна, Лин Тайсюй с благодарностью пробормотал. «Хорошо, так хорошо, что ты вернулся». Сказав это, он расслабился и заснул. Но теперь это был не предсмертный покой, а мирный сон. Кайян с облегчением вздохнул. Снаружи непонимающе переглядывались старейшины. С ними был и алхимик высшего небесного павильона. Полчаса назад Лин Тайсюй был готов распрощаться с жизнью, но теперь очнулся и, судя по лицу, немного поправился. Его жизненная сила и сила крови восстановились. «Что за чудесную таблетку ты дал мастеру?» — спросил у алхимика Вэй Си Тун. Но тот помотал головой. «Никакую, тело мастера стало настолько слабым, что любое мое лекарство не помогло бы ему, а лишь убило». Старейшины удивились еще сильнее. «Возможно, что-то дал Кайян», — нерешительно спросил Ю Цзы Цзай. «Все прекрасно знали, насколько серьезные раны мастера, знали, что они не в силах помочь, однако мастер очнулся, стоило прийти этому парню. Как это могло случиться? Хэ Бэйшуй явно не верил в способности Кайяна. Да что он мог сделать? Даже если бы у него была удивительная сила, где бы он достал таблетку, которая может вернуть к жизни даже мертвеца? Вэй Си Тун нахмурился и пробормотал: «Это и правда странно». Су Сюаню холодно фыркнул. Мастер очнулся, и хорошо, зачем ломать голову, почему это случилось? Просто нам нужно подождать, пока оправится мастер, а потом спросить его. Гадать пока бессмысленно. Да, второй брат Су прав, наконец сдался великий старейшина Вэй. Мастер секты очнулся, и это было радостным событием. С чего им разбираться, почему это произошло? Что ж, я вернусь к лечению, заявил Вэй Си Тун, решив не углубляться в ситуацию. Остальные старейшины поспешно поддержали великого старейшину Вэя. Во время сражения все получили мучительные раны, а период восстановления закончился совсем недавно. Следующие несколько дней Кай Ян ухаживал за Лин Тай Сюем и постоянно вливал в него крем мириады лекарств, чтобы состояние великого мастера с каждым днем улучшалось. Спустя 4-5 дней его раны зажили окончательно. Единственное, с чем осталось расправиться, так это с демонической ци, которая до сих пор находилась в его теле и окружала его слабым темным туманом. Глава 288. Второй уровень искусства радостного единения. Несколько дней спустя, в убежище Лин Тай Сюя, Кай Ян заметил, что глаза великого мастера блеснули затаенным светом, а сам старец улыбается. После продолжительного молчания он наконец произнес: «Не буду спрашивать, что за лекарство ты мне дал, не буду спрашивать, где ты его достал. Отныне говори, что я вернулся с того света по собственной воле, что я не смог умереть, оставив невыполненные дела. Ты не имеешь к этому никакого отношения». Как Ян торжественно кивнул, ученик понимает. Слова Лин Тай Сюя могли показаться неблагодарностью, но Кай Ян отлично понимал, что эти слова призваны защитить его. Существует ли лекарство, способное исцелять смертельные раны и возвращать жизнь, или нет, все равно все будут жаждать его. Как Лин Тай Сюй позволил бы ему взять на себя такое бремя? «Великий мастер, спасибо, что дали мне его», сказал Кай Ян, вытащив из рукава всеобъемлющий кошелек. Но Лин Тай Сюй не принял его. Он улыбнулся. «Тебе дал его великий мастер, как я могу забрать его?» Кай Ян рассмеялся. «Он больше мне не нужен». Теперь, когда у него была черная книга, всеобъемлющий кошелек стал для него ничем. Но Лин Тай Сюй медленно покачал головой. «Он теперь твой. Если ты правда им больше не пользуешься, можешь передать его другому. Это подарок великого мастера». Кивнув, Кай Ян не стал настаивать и спрятал всеобъемлющий кошелек обратно в рукав. Нахмурив брови, он спросил: «А раны?» Лин Тай Сюй усмехнулся: «Ничего серьезного, я уже восстановил силы. В некотором роде я даже стал сильнее прежнего». Услышав это, Кай Ян обрадовался, однако полюбопытствовал: «Великий мастер, ваше тело еще не полностью покинуло демоническое ци?» Задумавшись, Лин Тай Сюй ответил: «Я знаю. Думаю, чудесное лекарство, которое ты мне дал, поможет уничтожить демоническую ци и прорваться на новый уровень». Лин Тай Сюй был на пике уровня бессмертного вознесения, и прорыв означал выход за пределы уровня бессмертного вознесения. Подобные культиваторы редко встречались даже в высших сектах, даже в великих державах этого мира. Если Лин Тай Сюй действительно прорвется, катастрофа превратится в скрытое благословение. Неужели крем мириады лекарств может улучшать боевое мастерство культиватора? Подумал Кай Ян. Он не знал, но это все же была концентрированная целебная эссенция из древнего колодца. Предположение было обоснованным. «Поздравляю, великий мастер!» Искренне обрадовался Кай Ян, понимающий, что тот уже давно бы прорвался, если бы не второй ученик, спровоцировавший десятилетний застой. Улыбнувшись, Лин Тай Сюй медленно покачал головой. Вдруг Кай Ян помрачнел. «Великий мастер, на самом деле ваш второй ученик покинул поток извивающегося дракона?» Глаза Лин Тай Сюя сверкнули горем. Вздохнув, он кивнул. «Да, покалечив его, я заманил его в ловушку. Я оставил его в одиночестве, но не ожидал, что за эти 10 лет он уйдет. Полагая, столкнувшись с невероятной возможностью, он восстановил силы и, применив демоническую культивационную технику, стал еще сильнее. Поток извивающегося дракона был создан предком-основателем высшего небесного павильона, когда тот сражался с могущественным дьяволом. Должно быть, умерев, дьявол что-то после себя оставил. Видимо, второй ученик Лин Тай Сюя случайно обнаружил это наследие. Этот второй ученик оказался чертовски везучим. Он не только сбежал из потока извивающегося дракона, но и стал лордом демонов злого царства пепельно-серых облаков. «Что?» — чуть не закричал ошарашенный Кайян. «Он, новый лорд демонов?» — на этот раз удивился Лин Тайсюэ. «Ты его видел?» «Лично его я не видел, но несколько дней назад долина короля-врачевателя пострадала от серьезного нападения злого царства. Я слышал, что это был его приказ. Какова текущая ситуация? Быстро, говори». Кажется, Лин Тайсюэ не знал о недавнем инциденте в долине короля-врачевателя. Высший небесный павильон получал новости, но Лин Тайсюэ полтора месяца лежал без сознания, и старейшины не могли ничего ему сообщить. В последний день встречи алхимиков злое царство напало и взяло в заложники важных учеников и потомков разных великих сил, начал Кайян. Чем больше слышал Лин Тайсюэ, тем мрачнее становилось его выражение лица, а в конце и вовсе стало подавленным. «Если ты говоришь правду, боюсь, ему удалось сбежать из потока извивающегося дракона полгода назад или даже раньше. Просто он пока не решается нападать на павильон», — посерьезнел он. «Ситуация чрезвычайная. Что вы хотите сказать?» — с беспокойством поинтересовался Кайян. «Если посторонние узнают, что новый лорд демонов родился в павильоне, то уродливо поморщился Лин Тайсюэ. Высший небесный павильон был сектой второго класса, но если великие силы мира узнают, что вырос лорд демонов здесь, они обязательно придут сюда за ответами. Появление лорда демонов привело к нападению на долину и уничтожению статуи святого лекаря. Одного этого было достаточно, чтобы поколебать основание мира. Иди к Суянь. Прошел год, уверен, вам есть о чем поговорить. Я должен на несколько дней уединиться», — быстро произнес Лин Тайсюэ. Вероятно, он хотел подумать, как пережить катастрофу. Стены мира были сделаны из ветра, и если мир узнает, где вырос лорд демонов, высший небесный павильон столкнется с незавидными последствиями. Выйдя из дома мастера секты, Кайян вздохнул. Его силы были слишком ничтожны перед лицом секты. Облетев павильон, Кайян увидел, насколько все плачевно. Все больше и больше учеников покидали секту, и никто даже не пытался их остановить. Приблизившись к домику Суянь, Кайян быстро приземлился. Открыв дверь в ее комнату, он увидел, что Суянь сидит на кровати, как тысячелетняя ледяная скульптура, равнодушная к переменам внешнего мира. Заметив его, Суянь медленно открыла глаза, на хладнокровном лице проступила улыбка, в которой просматривался намек на застенчивость, и это было по-настоящему привлекательное зрелище. Пытаясь сдержать ритм сердца, Кайян шагнул вперед и сел на кровать напротив нее. Когда их взгляды встретились, Кайяна наполнило бесконечное желание, а Суянь осталась спокойна, как озеро в штиль. Он не хотел ничего, кроме как сократить расстояние между ними и попробовать на вкус ее чудесные губы, ощутить под руками ее кожу и убедиться в ее присутствии. Конечно же, Кайян считал, что Суянь не откажется, но в глубине души Кайяна сдерживало странное чувство. Его отношения с Суянь были результатом искусства радостного единения. Это отличалось от его знакомства со старшей Сянин Чан. Фактически они толком не общались. Даже наоборот, общались они весьма редко. Однако всякий раз, когда Кайян возвращался в секту, они с Суянь сразу погружались в безрассудную страсть. Эти отношения не походили на отношения мужчины и женщины, которые любили друг друга и желали этого всем своим сердцем. Это напоминало неосознанное желание культивировать. Эта мысль пробудила в Кайяне некоторое отвращение к себе. Монстр Женьшеня до сих пор не сыграл важной роли, ведь их интимная близость была вынужденным актом, а не расцветом эмоций. Если он хотел, чтобы монстр Женьшеня добился цели, нужно было действовать иначе. Конечно, первопричиной их отношений стало искусство радостного единения, но Кайян не хотел, чтобы их чувства так и остались выгодным партнерством культиваторов. Тесная близость. Сколько культиваторских пар в мире смогли ее достичь? Это было редкое явление даже среди пожилых супружеских пары, которые очень друг друга уважали. «О чем ты думаешь?» – осторожно спросила Суянь, заметив во взгляде Кайяна агрессивный блеск, который сменил зарождающуюся страсть. Сегодня все было не так. Обычно, когда они оказывались в одиночестве, он решительно снимал с нее одежду, раздевался сам, а потом. «Я хочу твое тело», — спокойно сказал Кайян, усмехнувшись. Белая шея Суянь слегка покраснела, и она прошептала: «Оно уже твое». Подняв голову, Суянь настороженно смотрела на Кайяна, в ее глазах мерцало счастье. «Ты должна понимать, что я имею в виду», — улыбнулся Кайян. Су Янь молча кивнула. Лишь сегодня Кайян понял, чего им не хватает, однако Су Янь уже давно это заметила, просто молчала. Женщина всегда сдержана с мужчиной, которого любит, даже если видит, что его поведение неуместно. Женщина не говорит об этом, пока мужчина сам не замечает. Так поступают мудрые любящие женщины. Мужчина растет лишь тогда, когда осознает подобные вещи самостоятельно. «Сделаем это вместе», — улыбнулся Кайян, наклонив голову. Су Янь кивнула, взгляд ее очаровательных глаз затуманился. Она ждала этого момента. Первый мужчина производит на женщину особое впечатление. Пройдя через бесконечные периоды ожидания и тоски, Су Янь решила посвятить тело и душу юноше, что сидел перед ней. Она ждала лишь одного, пока Кайян поймет, что им нужно глубокое понимание. И теперь, когда Кайян наконец понял, Су Янь, конечно же, была довольна. Отношения между ними перестали быть результатом искусства радостного единения и стали настоящим чувством любви. Даже если искусство радостного единения исчезнет, им будет тяжело расстаться. Они приблизились друг к другу на один шаг, и хотя их сердца не стали одним целым, у них появилась надежда, что когда-нибудь они будут вместе. Широко улыбнувшись, Кайян положил руки на колени Су Янь. Су Янь медленно положила сверху свои нефритово-белые ладони, мягче, чем хлопок, нежные и ароматные, чистые, как лед. Нежные руки Су Янь были невероятно приятными. Нежно прикасаясь друг к другу, они обменялись теплыми улыбками, закрыли глаза и запустили искусство радостного единения. На первом уровне искусство радостного единения юаньцы могла течь между ними только при физическом контакте. Это был основной этап, однако у него был своеобразный шарм, потому что всякий раз, когда они культивировали, был теплым и страстным опытом. Раньше Кайян так и поступал, однако второй уровень был связан с синхронизацией их разумов и мыслей, чтобы они могли культивировать даже при малейшем контакте. Неожиданное прозрение Кайяна позволило им выйти на новый уровень, продвинуть искусство радостного единения на шаг вперед и сделать совместную культивацию между ним и Су Янь быстрее и эффективнее. Глава 289. Изучая поток извивающегося дракона, когда они достигли третьего уровня, а между их сердцами и разумами образовалась подлинная связь, истинная ци в их телах теперь могла резонировать, даже если их разделяли десятки тысяч километров, и цикл этот будет повторяться бесконечно. Когда они были вместе, их боевая мощь резко повышалась, и в таких случаях они вполне могли применить весь спектр атакующих техник искусства радостного единения. Истинная ци текла из тела Кайяна в тело Су Янь, а потом обратно в тело Кайяна. Две истинные ци смешивались друг с другом, непрерывно становясь сильнее и чище. Со временем смешиваться стали не только их истинные ци, но и сознание. Словно их души запутывались, порождая глубокую связь и тоску, они могли чувствовать друг друга даже без слов, а малейшие прикосновения заставляло их тела дрожать. Из тела Кайяна эхом вырвался рев дракона, а Су Янь ответила ему криком феникса. В домике появились светящиеся образы дракона и феникса. Если бы Кайян и Су Янь посмотрели на свою одежду, то увидели бы, как на них в величественном танце плавно движутся дракон и феникс. Вместе два человека культивировали быстрее, чем когда-либо. Су Янь и Кайян культивировали 5 дней, постоянно смешивая истинную ци, смывая накопившуюся тревогу разлуки. За это время Кайян стал сильнее, Су Янь тоже собрала богатый урожай. Они не вступали в физическую близость, однако ощущали, что чувства, которые они испытывают друг к другу, стали глубже, словно их сердечные желания каким-то образом совпали. Последний год Су Янь тщательно оттачивала психику, закаляла ее, сопротивлялась желаниям сердца. Если бы Кайян надавил на нее, это было разрушило ее усилия, и она лишилась бы важного просветления. У Кайяна не было выбора, кроме как терпеть ради ее будущей культивации. Перед тем, как уйти, Кайян дал ей всеобъемлющий кошелек Лин Тайсюя и несколько литров жидкости мириады лекарств, молока мириады лекарств и 2 бутылки крема мириады лекарств. Если культиватор будет долго принимать жидкость, она со временем улучшит его тело. Кайян не мог не поделиться этим с любимой женщиной. Су Янь могла возродиться уже через 2 месяца. Ее способности с самого начала были высшего класса, и после перерождения ее возможности станут практически безграничными. К тому же, Кайян дал ей по капле росы, очищающей душу и алмазной пламенной жидкости. Пламенная жидкость сделает ее истинную ци чище, а роса, как только она достигнет уровня бессмертного вознесения, подарит ей огромные преимущества. В ближайшем будущем это ей пригодится. Выйдя из домика, Кайян сразу же полетел к потоке извивающегося дракона. Приблизившись, Кайян увидел густую черную демоническую атмосферу, которая поднималась со дна потока. Больше десятка километров над потоком терялись в огромном черном облаке, которое излучало давящую злую ауру. Поток и его окрестности стали такими, потому что второй ученик мастера секты занял нынешнее место. Если демоническая ци не рассеется, сотни километров вокруг уже не будут подходить для тех, кто ступил на путь культивации. Пострадают ученики трех близлежащих сект. Люди кровавой банды из Зала Бури уже приходили в высший небесный павильон с протестами, но стоило им увидеть, что мастер секты в тяжелом состоянии, один из пяти старейшин мертв, а другой тяжело ранен, они поняли, что уже не смогут сделать ситуацию хуже. Над сектой тяжело нависла горе. Старый демон разволновался, не дожидаясь просьбы или разрешения Кайяна. Он впитал близкие нити демонической ци в шило душилом, которая глотала ядовитый туман, как губка. Для старого демона ядовитая и невыносимая демоническая ци была сладким деликатесом. Злая ци не только питала его душу, но и улучшала шило душилом. Нынешняя беда высшего небесного павильона была для него сродни раю. Стоя на краю потока извивающегося дракона, Кайян смотрел в пропасть, похожую на огромного черного дракона, испускающую безграничную враждебность. В каньоне рождалась демоническая ци. «Ты нашел что-нибудь, объясняющее появление демонической ци?» — спросил Кайян, нахмурив лоб. «Старый слуга не нашел ничего особенного. Единственное, что могу отметить, так это то, что чем дальше, тем демоническая ци плотнее. И она уже не такая, как раньше», — сказал старый демон. «Не такая?» — переспросил Кайян. «Она чище и гуще, чем раньше. Прежде была какая-то энергия, подавляющая демоническую ци. Возможно, молодой хозяин, энергия Ян, которую ты тут поглощал, и подавляла демоническую ци, но теперь она ослабла». Кайян молча кивнул. Он тоже понял, что энергия Ян стала намного жиже, чем раньше. Прыгнув вниз, Кайян окружил себя истинной ци и попал в свое уединенное жилище. Кажется, ничего не изменилось, даже украшения, которые принесли Суян и Сянин Чан, остались на местах. Примечательно было то, что два горшка с цветами, что стояли у входа, завяли. Эти горшки он взял у Мэн Уя, и теперь они, отравленные насыщенной демонической ци, погибли. Между двумя горшками была небольшая ямка, где прежде был монстр Женьшеня, однако сейчас его не было. Суян искала его по всему павильону, но не нашла. Монстр Женьшеня был духовным предметом и обладал собственным сознанием, скорее всего, он осознал окружающую опасность и скрылся. Возможно, он ощутил появление нового лорда демонов и пробуждение демонической ци и отправился на поиски убежища. Но далеко он уйти не мог. Он питался энергией и не энергией Яни, больше никуда пойти не мог. Закрыв глаза, Кайян призвал божественное чутье и обыскал окрестности.